Вы слухаеце радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў праграме мы пагаворым пра трэцюю гадавіну акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых, пра намер расійскіх чыноўнікаў адзін дзень у тыдзень размаўляць па-беларуску і пра магчымасць пабудовы беларускай АЭС на Гарадзеншчыне. Але пачнём з акцыі салідарнасці, якая ўжо 3 гады праводзіцца ў 16-ты дзень кожнага месяца. Сёння ў Менску, Салігорску, Баранавічах, Жодзіне, Магілёве, Мазыры і Барысаве праводзіліся вулічныя акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску а 6-й вечара актывісты і дэмакратычнага руху сабраліся, каб правесці такую акцыю. Там знаходзілася і наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Мы запісалі яе рэпартаж пасля заканчэння акцыі каля 19 гадзіны паводле менскага часу. На Кастрычніцкай плошчы адбылася акцыя актывістаў новай незарэгістраванай арганізацыі «Маладая Беларусь», якая ладзіла гэтую акцыю з партрэтамі, з аранжавымі стужкамі, на якіх было напісана «Маладая Беларусь». Яшчэ на пачатку акцыі іх лідара затрымалі. Артур Сенькевіч ішоў на Кастрычніцкую плошчу, і міліцыянты спынілі яго і заштурхалі яго ў міліцейскі УАЗік, дзе знаходзіцца Артур Сенькевіч. Актывісты не ведалі, але нягледзячы на гэта, яны і на кепскае надвор'е, ішоў дождж, яны сталі ланцужком больш за дзясятак чалавек з партрэтамі. Трэба значыць, што колькасць міліцыянтаў перавышала колькасць удзельнікаў акцыі, іх было недзе ў 3 разы больш. Міліцыянты, дарэчы, жартавалі наконт таго, што колькасць удзельнікаў невялікая ў параўнанні з мінулымі акцыямі, але гэта можна патлумачыць тым, што, напрыклад, «Малады фронт» вырашыў не ўдзельнічаць у вулічнай акцыі на Кастрычніцкай плошчы, бо яны займаюцца падрыхтоўкай да дзядоў. Са мной разам знаходзіцца Нікіта Краснов, і ён патлумачыць, чаму так мала было удзельнікаў акцыі. Сёння мы сабраліся на Кастрычніцкай плошчы. На жаль, актывістаў прыйшло не шмат, але мы вырашылі, што трэба рыхтавацца да агульнанацыянальнай акцыі 2 лістапада на дзяды. Але разам з тым для нас было таксама неабходна зазначыць гэты дзень, яшчэ раз успомніць тых людзей, якія зніклі ў 99-м годзе. Актывісты «Маладога фронту» правялі акцыі ў Салігорску, ў Жодзіне, ў Барысаве, ў Мазыры, ў іншых месцах, у Полацку. Яны павесілі партрэты зніклых, яны павесілі таксама партрэты тых пакараных у справе 14, якія цяпер абмежаваныя волі, якія вымушаны знаходзяцца фактычна пад хатнім арыштам. І іх моладзь таксама ўспрымае, лічыць іх палітвязнямі, таму што парушаныя іхныя асноўныя правы. Такім чынам, акцыя 16-го завершылася без затрыманняў, калі не лічыць таго, што Артура Сенькевіча адвезлі ў цэнтральны РУС, нібыта для высвятлення асобы. З Кастрычніцкай плошчы ў Менску, дзе сёння адбылася акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і актывістамі, якія былі пакараны абмежаваннем волі ў справе 14, паведамляла наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Дзень беларускай мовы будзе ўведзены ў ідэалагічным упраўленні берасцейскага аблвыканкаму. Чыноўнікі паабяцалі, што адзін раз у тыдзень будуць размаўляць з наведнікамі і між сабой выключна па-беларуску. Падрабязнасці падае Вячаслаў Кулік. Ідэалагічнымі структурамі на Берасцейшчыне кіруе старшыня адпаведнага ўпраўлення аблвыканкаму Александр Рагачук. І во што ён сёння паведаміў адмыслова для «Свабоды». Я просто как чиновник, и мои работники не хотят выглядеть идиотами, когда на родном языке не может красиво и соковито ответить, как в данной ситуации вот с вами. Вот основная фабула. Здесь ничего революционного-то нету. Здесь просто желание подняться на нормальную планку в своем развитии. Со словом Александра Рагачука, день белорусской мовы будет вызначено крышку поздней. Теперь чиновники занимаются самоадукацией. У нас все люди, которые владеют языком белорусским, им просто не хватает практики языковой. Мы очень мягко, потиху. Я уверен, что через полгода, когда мы с вами созвонимся, я вам прекрасно буду отвечать на белорусском языке. Як успрымаюць ініцыятыву галоўнага ідэолага у рэгіёне? Сваімі назіраннямі дзеліцца Віктор Сырыца з Баранавічаў. Калі заходжу ў дзяржаўную установу, заўсёды размаўляю па-беларуску. І таму са мной абсалютная большасць чыноўнікаў размаўляе па-беларуску. Я вельмі добра ведаю намесніка старшыні Брэсцкага выканаўчага камітэта, Цуприка. Ён таксама добра ведае беларускую мову. Некалі нават хадзіў на паседжанне ТБМ. На сёння ў ідэалагічнай вертыкалі Берасцейшчыны працуюць 111 штатных чыноўнікаў, яшчэ 242 намеснікі кіраўнікоў па ідэалагічнай працы на прадпрыемствах і ва ўстановах. Акрамя таго, па сумяшальніцтве адказваюць за прапаганду дзяржаўнай ідэалогіі больш як 2000 чалавек. Меркаванне старшыні ТБМ Алега Трусава. На местах, где замена кіруючых кадраў. Тыя савецкія людзі, якія ненавідзелі ўсё беларускае, ідуць на пенсію. На месца прыходзяць маладыя хлопцы 40-45 гадоў, а гэта дзеці беларускай перабудовы, яны мову ведаюць, разумеюць. Таму ідэолагі гэта адчулі. Все разумеюць, што калі хочаш на гэтай пасадзе займацца, то трэба ўсё ж такі да мовы гратацца. Гэта было меркаванне старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава. Яшчэ раз нагадаю, дзень беларускай мовы будзе ўведзены ў ідэалагічным управленні берасцейскага аблвыканкаму. Чыноўнікі хочуць адзін раз у тыдзень размаўляць з наведнікамі і паміж сабой выключна па-беларуску. Новыя магчымасці для навучання беларусаў у Нямеччыне адкрывае фонд ГФПС. Фонд для студэнцкага абмену і навучальных падарожжаў створаны самімі студэнтамі. У новай перадачы «Беларуская замежжа» бяруць удзел сёлетнія стыпендыяты фонду Спацдаму і Берліну, а таксама супрацоўнік беларускай групы нямецкага студэнцкага фонду ГФПС Дзяніс Мыснік. Перадачу Тацяны Поклад «Беларуская замежжа» слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Нацыянальная акадэмія навук і міністэрства энергетыкі сышліся на думцы, што першую беларускую АЭС трэба будаваць на мяжы з еўразвязам на Гарадзеншчыне. Такая пазіцыя гучана ў часе працы беларускага энергетычнага і экалагічнага форуму. Кукшынаўскую і Краснапалянскую пляцоўкі будуць трымаць як рэзервовыя, пакуль не пачнецца будоўля, расказвае Ігар Карней. Выбор Астравецкай пляцоўкі, пра які падчас форуму гаварылі старшыня прэзідыуму Акадэміі навук Міхаіл Мясніковіч і намеснік міністра энергетыкі Міхаіл Міхадзюк, экспертам падаецца найбольш спрэчным. Участак паміж вёскамі Гоза і Міхалішкі, адрозна ад схаваных паміж балотамі пляцовак на Магілёўшчыне, знаходзіцца ў густа заселеных мясцінах. Да Астраўца 18 кілометраў, да Вільні 50, да Менску 130. У непасрэднай блізіні багатая экасістэма. Да ракі Вілії 6 кілометраў, да Сарачанскіх азёраў 14, да Свіры 19, да Нарачы 40. І ўжо зусім асобная размова пра суседства патэнцыйнай АЭС з еўразвязам. Да літоўскай мяжы ўсяго 20 кілометраў. Па іроніі лёсу, будаваць АЭС збіраюцца на радзіме Юрыя Бандажэўскага, экс-рэктар Гомельскага медычнага інстытуту, навукоўца, які прысвяціў жыццё даследаванню ўплыву на здароўе чалавека малых дозаў радыяцыі. Свой арышт у 1999 годзе прафесар Бандажэўскі звязвае з крытыкай на адрас беларускіх уладаў за бяздзеянне ў ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Пасля амністыі ў 2005 годзе ён з'ехаў у Францыю, дзе працягваў займацца навукай. А днямі зарэгістраваў у Літве грамадскі рух у абарону рэпрэсаваных у Беларусі. Чыноўнікі, міністры гаварят в одном месте, потом начинаецца разговор в другом месте. Это диагноз, это симптом чего? Того, что они не знают, что они делают и что они хотят делать. Вот надо определиться. Французы отказались, американцы с японцами отказались участвовать в этой стройке века. Не спешите, а то потом натворите, будет уже невозможно откатать назад. Большасць экспертаў лічыць, што ўрэшце Беларусь закальцуе сябе на сыравіннай залежнасці ад Расіі. Сведчаннем таму нядаўняя паездка прэм'ер-міністра Сергея Сідорскага на Балакаўскую АЭС у Саратаўскай вобласці. Там знаходзіцца навучальна-трэніровачны цэнтр, дзе стажыруюцца расейскія спецыялісты, прадстаўнікі Кітаю, Ірану, Індыі. Магчыма, і беларускія кадры атрымаюць адпаведныя веды таксама там. Фізік-ядзершчык, колішні сябра ўрадавай камісіі у пытаннях будаўніцтва АЭС Георгій Лепін больш за 20 гадоў вывучае наступствы аварыі на ЧАЭС і сам 6 гадоў адпрацаваў на станцыі. На расійскі вектар глядзіць так. А ў Расіі нет урана. Может получиться так, что он через некоторое время станет настолько дефицитным, что тогда просто бессмысленно будет что-либо строить. В России хватает отработанного топлива. Оно для реакторов этих не годится. Все время разговор ведут о том, что можно его превращать в топливо для реакторов. Но вот реакторы на быстрых нейтронах никто в мире не строит. Всего их 11. 5 даже не запустили. Аналитики прогнозуют, что попереднее решение будовать АЭС в Островецком районе выкличе резко негативную реакцию на Заходе. По словам Юрия Бандажевского, Европа поступово отмовляется от атомной энергетики, и перспектива отримать под боком такое соседство захопления не выключа. Если есть желание только казаться экстраординарным, так это одно. А если делать так, как это нужно, так это совсем другое. Это нужно просто сесть за стол всем силам разумным в Белоруссии и разобраться. Сколько уже мест сменили? 4-я площадь. И не знаю, что делать. Структуры, которые ответственны даже за это, они не могут решать вопрос. Котлован под першую Белоруссии АЭС меркуюсь почать копать уже про год. Кошт реализации проекта, повод для розных оценок от 5 до 10 миллиардов доляров. Повідомляв Ігор Карній. Білоруську атомну електростанцію, нагадаю, міркують збудувати на межі з Євразіазом на Городенщині. Така позиція гучена у часі праці Білоруського енергетичного і екологічного форуму. Дзвонки на свободу. На Марс свободи не приїхала. Не було грошей. Хочу порадуватися через вас, щоб люди услышали. Ваші відгуки, питання, відкази. На вашому радіо. По телефоні і проз СМС. Дзвоніть у Мєнську 266-39-52. 266-39-52. Досилайте СМС 391-22-24. 391-22-24. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Мєнську і многих інших городах Білорусі сьогодні проводяться вуличні акції солідарності з сім'ями зниклих і активістами, які були покарані обмежуванням волі у справі 14. Олександр Лукашенко виказався за розгляд пропонови Москви про об'єднану систему протиповітряної оборони Росії і Білорусі. День білоруської мови буде уведены у идеологичном управлении Бероссийского облвыконкаму. Белорусскую АЭС меркуют сбудовать на мяжи с Евразвязом на Городенщине. Такая позиция огучена у часе працы Белорусского энергетичного и экологичного форума. У городе прошла акция у оборону древов старых присадов у историчном квартале. Трох удельников акции затримала милиция. Олександр Лукашенко сьогодні виказався за розгляд пропонови Москви про об'єднану систему протиповітряної оборони Росії і Білорусі. Заява прогучала на посідженні Ради безпеки, на яким Лукашенко заявив про нові погрози міжнародної безпеці, повідомляє Валер Каліновський. По воле Александра Лукашенко, недавние подеи на Кавказе стали доказом неэффективности архитектуры как глобальной, так и европейской безпеки. До погроз безпеки союзной державы Беларуси и России Александр Лукашенко отнес поширение НАТО, имкнение в этот блок Украины, размещение американских объектов супрасьракетной обороны у Европе. Непосредственно в Европе баланс сил нарушен, и не по нашей вине. Выход Соединенных Штатов из договора по ПРО и скорое развертывание элементов американской системы противоракетной обороны в Чехии и Польше повысили градус напряженности. Александр Лукашенко заявил про раздражнение НАТО от росту роли Москвы на международной арене и от самостоятельной политики Минску. У своей промове перед Радой безпеки спадар Лукашенко заявил, что пропонова России на конт новой системы европейской безпеки, подтриманная Белоруссию, але покуль не находит серьезного водуку на Заходе. Урэшце Александр Лукашенко зробил выснову, что Заход будет протягивать спробы навязать модель однополярного света, у сувязи с чем Беларуси треба умацовывать державу и ее безпеку, а так само разглядеть пропанову России на конт одиной системы супрасьракетной обороны на заходнем керунку. Российские генералы недавно заявили про готовость подписать ответную домову уже до конца этого года. Россия разглядает это как отказ на размещение американских ракет и радаров в Польше и Чехии. Тема одиной системы супрасьповетранной обороны Белоруссии и России обмерковывалась в часе визита в Минск премьера Владимира Путина. Однако тогда министр обороны Беларуси Леонид Мальцев указал журналистам, что не треба спешаться с прогнозом на конт терминов подписания такой домовы. Справа ў тым, што перамовы наконт гэтага паміж вайсковымі ведамствамі Расіі і Беларусі ідуць ужо 8 гадоў, але безвынікова. Прычына ў тым, што бакі не могуць дамовіцца, хто і як будзе кіраваць гэтай аб'яднанай сістэмай. Магчыма, сваімі сённяшнімі прарасійскімі заявамі Александр Лукашэнка рыхтуе глебу для больш рашучых крокаў у гэтым кірунку. Вайсковы аналітык з Менску Александр Алесін мяркуе, што верагоднасць падпісання гэтай дамовы да канца году складае 60%. Арганізацыйныя і тэхнічныя працэдуры кіравання аб'яднанай сістэмай супрацьпаветранай абароны амаль падрыхтаваныя, кажа спадар Алесін. Речь может идти о том, как дорого уступить эту часть нашего суверенитета. Все, конечно, будет упираться в экономические льготы и преференции, особенно эта ситуация обостряет мировой экономический кризис. Это было меркование военного аналитика из Менску Александра Алесина. Александр Лукашенко сегодня выказался за разгляд пропановы Москвы про объединенную систему противоветренной обороны России и Беларуси. Открый свободу в интернете. Самые острые питания. Самые недоступные особы. Самый демократичный сродок. Онлайн-конференции в интернете. Адрес свобода.org. Пазней сёння ў нашай праграме слухайце запіс онлайн-канферэнцыі з Александрам Мілінкевічам, якая адбылася на нашым сайце 14 кастрычніка. Мінуў тыдзень пасля страйку швейнага цэху фабрыкі пухова-пер'явых выбараў у Слоніме, падчас якога работніцы дамагаліся падвышэння заробку. Улады гораду і адміністрацыя прадпрыемства абяцалі выправіць сітуацыю. Што за гэты час змянілася на фабрыцы? Гэта высвятляў наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Директор предприемства Владимир Иванашко каже, что администрация спробует реорганизовать вытворчесть. Отдельный участок передаем в аренду, сюда переносим на производственную базу Минский тракт. Турный цех сдаем в аренду, ввиду того, что он практически не работает. Тоже численность людей оттуда все переводится сюда. За счет этого уменьшаем структуру аппарата управления и экономики кета. Деньги будут сэкономлены на, скажем, внутрицеховых перемещений, которые сейчас осуществлялись, потому что там и оборудование, там и туда сырье поступало, а тут будет все на месте. Ликвидируется одна проходная. На все эти мероприятия надо полгода. Это, так бы мовить, план перспективный. А как собираетесь поднимать заработок сегодня? Пытаюсь у директора. Увеличим надбавку по контракту в соответствии с декретом президента. Ну, это будут дополнительные там, какие-то, значит, убытки, но ввиду создавшейся ситуации, ну, наверное, пойдем на это же. Высветляется со слов самого господара Иванашки, что заработок швею, який зараз в среднем складает 170-200 тысяч рублей, поднимется на 80 тысяч. На его думку, швачкам треба подвышать свою квалификацию, а то, мовляв, молодые работницы своечасово не выполняют заказ, а тем самым стремлюют поток и отримлюют малый заработок. Тем часом опытные работницы у месяц зарабатывают, со слов директора, 450-500 тысяч. Вот что относно своего заработка сказала господариня Татьяна, якая отпрацавала на фабрице 10 годов. Я 185 по наряду. Ну, вообще, вот начисление у меня было. Целый месяц я работала. Хотя я шила и подработку я брала, шила. Так мне 185 тысяч это грязными. У меня еще высчитали подоходный налог. У меня высчитали за общежитие и получили мне 126 тысяч. Завтра повинен отбыться сход, на яким директор доведе коллективу свои планы реорганизации вытворчести. С его слов, наименее квалификованным работникам будет пропоновано перевести на працу у пошивочный цех, який будет задаваться у аренду иншему предприемству. Что тычется работниц фабрики, то и они покуль не вызначились со своими дальнейшими деяниями. Бо уже зараз у коллективе есть такие, что не хочет подтримливать страйк. Со слов господара Иванашки, проблемы на фабрице почались с того часу, когда на ее перестали траплять заказы от заходних фирм, которые зараз користаются послугами китайских швачек. Нагадаю, что минул четверг, около 60 человек со швейного цеху фабрики пухово-перьевых выработок покинули працу и пришли до Слонимской Аравии конкаму по требованиям подвысить заработок. В тот же день на фабрице отбылся сход с уделом старшини райвыконкаму господара Костюка, специалистов и администрации фабрики. Рабочим пообещали повысить заработок и простыдзе на наступном сходе их проинформовать про то, что зроблено. Со Слоніму поведомлял наш корреспондент Михал Карневич. Ночная свобода. Кожный будний день от 22 години. Гостем «Ночной свободы» сегодня будет один из удельников акции «У оборону древа» у городни Эдвард Дзьмухоўскі. Мы расскажем про день профилактики пьянства, який сегодня ладить у Менску милиция. У дослідах погутарим про то, як белорусу уберегчися от усесветного финансового кризису. А у нашем опытании люди на Могилевских улицах скажут, яким чином их может закрануть усесветный финансовый кризис. Максим Жбанков у «Ночной свободе» расскажет про новинки белорусского видеоринку, а у передачи «Барды свободы» Дмитр Бартосик протягне оповед про Андрея Романкевича. Досліди свободи. З экранов зникли спортовые репортажи на белорусской мове. Практично нема белорускомовного гукового сопровождения подчас матчев на стадионах. Тему белорускомовного спортового коментару доследовал наш корреспондент Игорь Корней. У национальном першинстве працоўной мовой для большини футбольных командов есть российская. Дикторы на стадионе по-российски объявляют склады командов, так само по-российски пишутся прозвища гульцов на футболках, на этой же мове оформлены интернет-сторонки клубов. Одним выключением с 16 команд высшей лиги – Жодинская торпеда. Белорусской жодинцев – навпростовая заслуга выкладчика истории у одной из городских школ Сергея Пузанкевича. У позапрацовный час Подар Пузанкевич працуя диктором на стадионе, пишет артикулы в мясцовую газету и сумешает все это с посадой пресс-атташе торпеда. Моя инициатива на белорусской мове подтримана еще покойным Яковом Михайловичем Шапиро. 2001 года, когда пришел Шапиро, и он подтримал меня в этом. По-другому, майки мы на сайте выложили думку такую, что якобы згодны чи не згодны проголосовать 33 за русскую мову, 63 за белорусскую мову. Директор клуба принял такое решение, вот уже 2 года, прозвище пишется по-белорусски. Чому, вот, как вы лечите, у інших командах такая вот думка на вот не возникает? Мабуть, менталитет просто наш привыкли равняться, как завсёды было. А это что-то новое робить, а новое завсёды тяжко пробивает дорогу. Хотя я бачу молодечно, склады команд диктор працует по-белоруску. И у Городни по-белоруску диктор працует. В Бресте двумовность. То есть, когда склады объявляют по-белоруску, а зачитывает там с программки, много читает, там и он по-русски. Диктор Олесь Комаровский на початку 80-х 20-го стагоддзя першим белорусизовал футбольные матчи на белорусском телебачении. А про того, он автор двух оповестей про футбол. Завороженный мяч и пенальти. До речи, в Беларуси это один приклад мастацкой прозы про спорт номер один у свете. Спадар Комаровский вымушен констатовать, что теперь усе ягоныя высылкі пушчаныя под адхон. Никто ж уже не вязе на беларускай, ни Владимир Новицкий, ни Сергей Новиков. Я некалі их вучил, як кажуць, тренировал. Ну, а яны теперь полностью опираюся на русской. Все это вельми хорошо починалось. В 82-м годе стали как раз и чемпионами, когда я первые репортажи вел на белорусской мове. А теперь, ну, такие откат молны назад. Конечно, меня это засмучает. Ці можно все-таки нечто спробовать робить в этих умовах? Ці залежит что-нибудь от комментаторов, от их воли? От комментаторов не залежит. Залежит от начальства. А вот от нас, письменников, это много залежит. Я пишу третью книгу про футбол, «Удар золотой бутсы». Той же герой, что и завороженный мяча, и пенальти, едет за мяжу, гуляя за польскую команду. Только в этом свою справу робим. А бачите, как там отримовывается. На огу белорусской телебачения вы сами слухаете, бачите, перейшло на какую мову. Владимир Хильманович у середины 90-х вел по белорусскому футбольные репортажи на Городенском областном телебачении. Узгадывая, что тогда до каждого матча выпускались навод адмысловые программки на белорусской мове. Теперь про былые подвиги доводится казать у минулым часе. Тогда в уголе вся Городенская областная студия телебачения была белорусскомовная. Зараз там все вынищено. Ни одной передачи не малторской белорусскомовной. По-моему, уже и новины здравительные на российском. В этом сенсе Городня в уголе зарусификована больше, чем меньше областные центры. В Жодине, соправда, там и на кошельках футболистов по-белоруску написано. У Городни не, у Городни, здается, уже все тотально русификация. Один период был, але вельми коротким часом. Днем она пишется на футболках по-российски. Ну, абсолютно. Так это завсёды было снова николи периода короткого не было. Телевизия целком зарасизована, и все авторы все давно уже контракты не были продолжены, и вся телевизия переведена целком на российскую мову. Мовная неразбярыха в белорусском футболе, как и в большине інших сфер у жыццядзейнасці, уже вяде нават до корректования у орфографии. Прикладом, подчас международных встречей на узровне национальной команды эти клубов, прозвища футболистов на майках звычайно копиются с пашпортов гульцов, то бок латиницей у белорусской транскрипции. Однако, когда подаются телевизионные субтитры, то у шерогу выпадков прозвища чамусьці русифікуецца.